140. Мысль — другиня искателя. Мысль владеет всем. Мысль в каждом движении мускулов. Мысль ведет и утверждает. Мысль находит пути к заветам и указам. Мысль, если непрезираема, поучит, как отличить высшее от низшего. Мысль живет беспрестанно и беспредельно. Она утверждает движение и сознание ритма. Мысль не покидает ни днем, ни ночью. Мысль повышает сознание, когда процесс мышления становится любимым.